«Не составите мне, ваша светлость, компанию, слышу, едва успев выйти из своего шатра, на постоялых дворах в мелких городках я останавливаться зарекся, разных насекомых там столько, что и темного мага могут сожрать, хрустальный колокольчик голоса эльфийки, хочу к тому холму прогуляться». Как можно отказать в столь незначительной таким голосом высказанной просьбе? Кстати, о голосе. Значит, умеет моя не пойми кто нежным его делать, а то я как-то все больше холодную сталь и сухость в нем слышал. Правда, таких возможностей у меня было всего три. В первый раз, когда она мне вызов во дворце Конрада III бросила, второй, непосредственно перед нашей дуэлью, третий, когда с конем моим о взаимопонимании договорилась. Больше они при мне слова не сказала, вежливо подал ей руку. Ой, опять ошибся. Тут это простое проявление вежливости расценивается как явный знак того, что вы собираетесь за девушкой приударить. Но не смутилась Элиниэль, мое предложение приняла. Идем к холму. Чем он ей приглянулся? Холм, как холм, у подножия валуны, теплые, солнцем нагретые, один, ровный сверху, как стол. Не желаете преподать мне урок фехтования? «Ваша светлость», — спрашивает коварная красавица и извлекает из-за этого камня стола целый набор разных деревянных учебных орудий убийства. «Как пожелаете, принцесса», — отвечаю, улыбаясь. «Мечтает хоть так реванш за позорное поражение взять, догадываюсь я. Что ж, если ей так хочется еще раз быть битой, то на здоровье. Выбираю деревянный меч, попросту палку, круглую в сечении, как от швабры, меньше метра длинной». С одной стороны обмотана кожей, изображающей рукоять, никакой защиты для кисти не предусмотрено, а моя противница, а она берет в руки шест, видимо, он копье должен изображать, кажется, я влип, и бить сейчас буду не я, а меня, но отказаться язык не поворачивается, уж слишком заметны смешинки в глазах эльфийки, радуется, что сумела меня подловить, попробую ей доказать, что она рано победу празднует, нет, не рано. Хотя лучше бы все закончилось минуты за две, а оно не закончилось. Уже минут 10 гоняет меня мстительная принцесса, не давая ни малейшего шанса хотя бы коснуться ее моим огрызком швабры. А у меня уже все бока побаливают, рукам тоже досталось. Пару раз пропустил тычки в живот, а один раз эта зараза легонько щелкнула меня кончиком своего орудия убийства по лбу. Конечно, будь у меня в руках боевая шпага, которой не только колоть, но и рубить можно, а у нее... Пусть даже и настоящее копье, я бы вмиг его на щепки пустил, но у меня палка, перерубить ее шест я ей при всем желании не могу, а движется девушка просто великолепно. Вот теперь все ее китайско-японские ужимки и прыжки очень к месту пришлись, грациозно, быстро, изысканно, я бы сказал, просто любовался бы, если бы не мне после каждого ее особо красивого по куда-нибудь прилетало, и не прекратишь поединок. Это уже сдача будет, а герцогу сдаваться не пристало, так что терплю и пытаюсь найти момент, чтобы хотя бы размочить счет в нашей схватке, пока все в одни ворота, мои. Наконец, мучительница то ли надоела надо мной издеваться, то ли сочла, что получила достаточную сатисфакцию за прилюдно распоротые штаны, то ли устала. Она сделала очередной кульбит, показала, что снова собирается ударить меня по голове, а сама ловко заплела мне своим шестом ноги и повалила навзничь. Лежу, прихожу в себя, упал не очень удачно, слегка затылком приложился. Звездочек в глазах нет, но проморгаться нужно. Пока прихожу в себя, девушка садится мне на бедра и прижимает свой шест к моему горлу. «Сдаетесь, ваша светлость?» – спрашивает она внезапно охрипшим голосом и начинает плавно елозить своей попкой по мне, вернее, по моему. Поднимаю на Элиниэль глаза. Взгляд у нее какой-то расфокусированный, ротик чуть приоткрыт, видны ровные белоснежные зубки, между которыми она чуть-чуть свой розовый язычок высунула. Мда, наслушалась моя не пойми кто рассказов Изабеллы. Теперь не сомневаюсь, что моя невеста так увлеченно расписывала эльфийке. И что мне теперь делать? Тем более, что движения победительницы становятся все более быстрыми, ягодицы все плотнее прижимаются ко мне, а глаза закрываются. Ну, нет, никогда еще герцог Юма не поддавался насилию, и менять это правило даже для такой очаровательной насильницы не собираюсь, и уж игрушкой определенной направленности мне быть совсем не улыбается. Резко отбрасываю от своего горла палку, подхватываю ее под бедра, поднимаю, благо силу этого тела хоть отбавляй, и встаю на ноги. Эльфийка, кажется, не обращает никакого внимания на смену диспозиции, продолжает свои телодвижения, как будто все еще сидит на мне. Кладу ее на спину на плоский камень и отвешиваю довольно чувствительную пощечину. По-другому она в себя не придет. Вздрагивает, распахивает свои бездонные синие глаза, имитировать любовный процесс прекращает. «Ты этого хочешь?» Грубо, переходя на «ты», спрашиваю я и начинаю развязывать шнурки, прикрепляющие ее штаны к куртке. Теперь она дрожит и смотрит на меня со страхом, понимая, что сейчас будет. Да ничего не будет. Вот уж кем никогда не был, так это насильником. А девушка еще и сопротивляться мне не может, увы, но интимная близость входит под первым номером в тот список, который она должна исполнять по требованию владельца ее брачного кольца. Отпускаю принцессу и делаю шаг назад. Сейчас ты пойдешь к Изабелле и все ей расскажешь. Поняла, жестко говорю я и, получив ее покорный кивок, продолжаю. И объяснишь, что в произошедшем виноват, в том числе, и ее слишком длинный язык, который она не умеет держать на привязи. Разворачиваюсь и ухожу. Сбежит, ну и пусть. Да и не денется они никуда от своего магического кольца. Вот устроили себе светлые эльфы головную боль с этими перстнями. Это же надо было такое выдумать. А вон и Линиэль понуро к шатру Изабеллы бредет. Не сбежала, стало быть. Ну, сейчас там будет шуму. Прогулялся немного. Решил, что сразу возвращаться в лагерь не стоит. Слушать предстоящие разборки. Шатер Изабеллы всего в нескольких метрах от моего стоит, а тем более, паче чаяния, в них участвовать совсем не хочется, а Изабеллу просто выпороть желание появляется. Нет, я понимаю, что ей до смерти хочется похвастаться, какой ей жених и будущий муж достался. В этом мире то, как я отношусь к прекрасному полу, просто неслыханно. И молоденькая все-таки она еще совсем, вот и не может сдержаться. Но пусть учится, а то подобные истории, как сегодня, будут случаться с неизменной регулярностью. Оно мне надо, когда вошел в лагерь, судя по всему, все уже закончилось. Тишина, только охранники у шатра моей невесты стоят красные, как вареные раки. Наслушались, видать, разных подробностей. Ну-ну, ваш герцог, он такой, из-за него и дуэль одна между дамами уже была, и сейчас еще одна будет, боюсь, или я просто стану свидетелем убийства, совершенного на почве страсти, это будет смягчающим обстоятельством. Впрочем, здесь законы другие, и если Изабелла сейчас прибьет до смерти Милли, то ничего ей за это не будет, даже общественного порицания. А что случилось? Видимо, Милли, воспользовавшись тем, что Гуннар уехал с разведчиками вперед, а Изабелла была занята примеркой новых платьев, проникла в мой шатер, чтобы... Ну, в общем, чтобы, и своевременно ретироваться из него не смогла, одеться полностью, кстати, тоже, и была там застигнута Изабеллой, которая, узнав от Линиэль последние и не самые приятные для нее новости, направилась ко мне, а там, леди Мильба во всей красе, к адюльтеру планирует ее почти мужа склонить. Сейчас без пяти минут герцогиня Юмская выволокла за волосы леди и будущую баронессу, повалила на землю и, не давая той ни встать, не до конца натянуть платье, пинает ногами. Надо спасать бывшую служанку. Обхватываю Изабеллу сзади и несу в шатер. Она дрыгает ногами, пытаясь хоть еще один раз достать Милли. А потом я ее успокаиваю. «Изабелла?» – спрашиваю я, когда мы уже просто лежим рядом на постели. «А как там Линиэль? Надеюсь, ты ее не убила? Что ты, дорогой?» – возмущается моя будущая жена. «Как ты мог обо мне такое подумать? Я просто дала ей совет». Как добиться желаемого? Нужно сделать так, чтобы ты захотела или пожалеть, или успокоить. И то, и другое ты умеешь делать только одним способом. Правда, очень приятным, мурлычет нежно она и начинает снова на меня карабкаться. Глава 27. Наказание из арсенала Дроу. Все-таки кое-какие моменты в наших отношениях с Изабеллой необходимо прояснить. Расставить, как говорится, все точки над «и». В смысле, надо ей показать, кто в доме главный. И это... Конечно, я. Поэтому, когда мы завершили очередной раунд и я увидел, что девушка готова к конструктивному диалогу, я встал, промочил горло хорошим глотком вина, и жажда, и для укрепления решительности нужно было принять, и начало осуществлять то, о чем подумал, когда гулял вокруг лагеря. Не знаю, как она отреагирует на то, что я собираюсь сделать, но безропотно терпеть и дальше ее самоуправство нельзя. На шею сядет красавица. Перевернул девушку на живот, спустил ее ноги с постели. В общем, заставил принять коленопреклоненную позу. Прижал одной рукой к кровати, чтобы не трепыхалась, а в другую взял ремень. Не педагогично, а куда деваться? О, Изабелла с любопытством взглянула на меня. Сейчас у нас будет что-то новенькое, из арсенала Драу. Нет, ответил я, делая грозное лицо. Это из арсенала мужа, который не очень доволен поведением жены. Первый удар нанести было трудно. Попка девушки так аппетитно и призывно оттопырилась, что я почувствовал опять некий позыв, но сдержался. Сейчас речь не о любовных забавах идет, а о дисциплине в ячейке общества. Сречь, семье, это тебе за то, что принимаешь решение, не посоветовавшись со мной. И ремень опустился на ягодицы Изабеллы. Это за то, что распускаешь язык обо мне. Второй шлепок, это тебе за то, что натравила на меня своими рассказами Линиэль. Ремень в третий раз опустился на попку интриганки. Это тебе за то, что даешь ей советы, как соблазнить своего жениха и будущего мужа. Четвертый удар. И наконец, это тебе на будущее, авансом, и чтобы ты запомнила сегодняшний день и больше никогда не смела так поступать. Я в пятый раз опустил орудие справедливого наказания на выдающуюся часть тела моей невесты. Мне уже можно сказать «Ой», весело спросила Изабелла, не меняя позы, хотя я ее уже отпустил. «Дорогой, когда у нас будут дети, давай наказывать их буду я». «Хорошо, меня в детстве, хоть я и принцесса, так пороли, что ты даже не представляешь. Бить нужно с оттяжкой, а ты просто гладишь». Я посмотрел на дело рук своих. Действительно, жестокая экзекуция оставила на белоснежной коже едва заметные розовые полоски. Вот оно воспитание. Не могу поднять руку на девушку, даже когда это надо. «А теперь, если хочешь, давай поговорим серьезно», продолжила Изабелла и села на кровати. «Если не сложно, передай мне, пожалуйста, что-нибудь из одежды. С тобой мне больше всего нравится быть без нее, но для предстоящего разговора лучше что-то накинуть на себя». «Ричард», — продолжила эта змея, набросив на плечи мою рубаху, которая первая попалась мне под руку. «Я тебя очень люблю, ты мой первый и единственный мужчина. И, конечно, я не буду утверждать, что твои занятия с Гру и Милли, а также взгляды, которые ты бросаешь на Элинель или на Тудрау, меня совсем не трогают. Но...» Тут она подняла вверх палец, а потом, заметив, что мой взгляд прилип к ее груди, закрыла ее рукавами моей рубашки, завязав их узлом, отчего, впрочем, стала выглядеть еще сексуальнее. «Это не имеет никакого значения, и обращать внимание на такие мелочи нельзя. Если ты на мне все-таки женишься, а я этого очень хочу и сделаю для этого все, твои интересы будут и моими. Да они уже мои, если ты не заметил. Ты великий маг, ты смелый, сильный, но ты слишком добрый и какой-то прямой и неприспособленный, что ли, к реальности. Так ты успеха не добьешься. Поэтому прости, но принимать решения я буду. И даже иногда без совета с тобой. Вот какой у тебя есть потрясающий талант, которого нет ни у кого в мире». Она посмотрела не меня, как строгая учительница на нерадивого ученика. «Ты безумно привлекателен, и ты бесподобен в постели. Сама я не проверяла способности других мужчин, но вопрос этот обсуждала и с Гру, и с Мильбой, и с другими дамами, имеющими в этом вопросе большой опыт, в том числе и с Алиниэль, да и с ней тоже. И этот твой талант необходимо использовать с максимальной, как ты говоришь, эффективностью. Как маг ты имеешь право и даже обязан выбрать себе не менее 4 жен. И это твое, наше преимущество. Не буду говорить про красоту моих будущих подруг. Это, конечно, важно, потому что тоже поднимает твой, а соответственно и мой авторитет. Вспомни, как люди смотрели на меня, когда я появлялась в сопровождении Линиэль Гру. Как они потом встречали тебя». Она замолчала, жестом попросив у меня бокал с вином, а потом продолжила. «Но надо учитывать и другое. Каждая из твоих будущих жен должна будет усилить нашу семью, обеспечить союз с теми, кто будет нам полезен. И Линиэль, за которую ты на меня разозлился, подходит на такую роль просто великолепно. Союз со светлыми эльфами. Твоя вторая жена, знаменитая принцесса Элиниэль, отвергшая десятки претендентов на свою руку и перстень. А если ты возьмешь в жены еще 2-3 жен из числа принцесс с других королевств, то и делать ничего не придется, корона императора сама придет к тебе в руки. Да, я мечтаю, что когда-нибудь ты, с моей помощью, станешь не только полноправным герцогом Юма и королем Турвальда, но и императором». Глаза девушки горели жаждой будущей власти и богатства. Тут мне почему-то показалось, что особую радость у Изабеллы вызывает тот факт, что Элиниэль станет именно второй женой, остальные, третьей, четвертой, пятой и далее по списку. а первой будет Изабелла. Она обойдет на крутом вираже всех, включая эльфийскую принцессу, займет место выше всех по положению. Экая, однако, карьеристка, подумал я, в моем прежнем мире такие были не самой большой редкостью. Пройдет по трупам и перешагнет через любого, говорили о них, но успеха такие дамы добивались. С этим не поспоришь. А Изабелла? А что Изабелла? Делает то же самое, только в средневековом изводе. Жила бы в нашем мире, стремилась бы стать каким-нибудь коммерческим или финансовым директором крупной корпорации, ходила бы на важные переговоры в строгом костюме с мини-юбкой, и еще, может быть, для создания образа в супердорогих очках без диоптрий. Здесь мечтает стать императрицей и старшей женой. Собирается меня использовать для этого, так и наши дамы не стеснялись использовать мужчин для достижения своих целей. Но есть одна и очень важная разница. Изабелла меня еще и любит. В этом у меня сомнений нет. Так что, может быть, она и права. Вот, теперь ты знаешь все, произнесла девушка, выведя меня из размышлений. И ты ведь на меня больше не сердишься, правда? Она постаралась заглянуть мне в глаза, а в ее интонации, наконец, прозвучало, что она все-таки чувствует свою вину передо мной, и я окончательно оттаял. Нет, улыбнулся Изабелле, не сержусь. Тогда, милый, можно я тебе еще кое-что скажу? Личико моей невесты приняло лукавое выражение. Я кивнул. В истории не было еще ни одного кретина, который бы отказался от близости с эльфийской принцессой, да еще когда она сама ее предлагает. Ты стал первым, а теперь, пожалуйста, выпари меня за эти слова. С продолжением. Она скинула мою рубашку, приняла ту позу, в которой была, когда я ее сёк, и призывно завращала своей восхитительной попкой. Глава 28. Интерлюдия. Элиниэль сидела, прислонившись спиной к валуну, на котором еще совсем недавно беспомощно лежала, ожидая. А чего она ждала? На этот вопрос она даже сама не могла ответить. То ли самого страшного и позорного, то ли страстно желаемого. Думая об этом, пытаясь разобраться в себе, принцесса эльфа вколола своим кинжалом на мелкие щепки шест, с которым сегодня победила, пусть и в шуточном поединке, омерзительного герцога Юма, своего законного мужа. Да, по всем законам эльфов, этот человек был ее мужем, но даже не это было самым страшным. Ужасной была ситуация, в которую Элиниэль попала и из которой не знала, как выпутаться, если последнее в принципе было возможно, по крайней мере, пока выхода прекрасная эльфийка не видела. А ведь вначале все складывалось очень удачно. Когда Элиниэль узнала, что последний представитель герцогского рода Юма, у которого должен был храниться священный эльфийский артефакт, находится в королевстве Турвальд, а не у себя дома, она тут же поспешила к своему отцу и убедила его, что именно она, Элиниэль, должна примерно наказать потомка подлого похитителя реликвии и вернуть ее домой. Отец долго не соглашался, но когда принцесса на его глазах победила в поединке своего двоюродного брата, также претендовавшего на честь совершить законную месть, был вынужден сдаться. Принцесса сама отобрала в свою свиту наиболее знатных эльфов и отправилась в неблизкий путь. И тут тоже все, казалось, способствовало ей. Она без труда попала во дворец Конрада III, сочинив историю про то, что направляется в империю. Тому даже в голову не пришло, что его королевство находится совсем не по дороге туда, так был сражен ее красотой. Впрочем, к подобной реакции мужчина Элиниэль уже давно привыкла и научилась ее использовать при необходимости. Герцог Юма, как она и надеялась, находился там же, и во время обеда в свою честь принцесса бросила ему вызов. Увы, но тут ее чары не сработали. Король, как бы он ни пускал слюни, глядя на нее, окончательно голову не потерял и разрешения на поединок не дал. «Ничего страшного», — подумала тогда принцесса. «Подожду, когда герцог покинет столицу Турвальда, и где-нибудь по пути перехвачу его». Несколько дней она вместе со свитой скрывалась в лесу, ожидая этого, и все-таки свою цель они умудрились упустить. Проклятый Юмец уехал из дворца с такой маленькой охраной, что принцесса даже вообразить не могла, что это он сидит в той карете, которую они заметили. А когда узнали, кто накануне проехал мимо них, было уже поздно. Тот как в воду канул. И опять фортуна повернулась к Элиниэль лицом. Когда она приехала в Юмиле, столицу Юма, то выяснилось, что власть там захватил граф Сиверс, который не только подробно объяснил принцессе, где сейчас скрывается их общий враг, но даже дал в сопровождение Герольда, чтобы предстоящая дуэль выглядела как можно более законно, и все шло просто отлично. Этот Ричард, которого граф Сиверс охарактеризовал как полного дурачка, без малейших возражений принял ее вызов. У нее даже сложилось впечатление, что он не до конца понял, что именно произошло. Конечно, убивать убогого ей несколько претило, но она уже слишком далеко зашла, да и должен же был кто-то ответить за подлость, совершенную первым герцогом Юма, темным магом Агюстом. А Ричард, пусть и умственно неполноценный, но все равно является его законным преемником, а значит, пощады не заслуживает. И все. На этом закончилась не только вся удача Элиниэль, но, похоже, что и ее жизнь. Уверенная в своей победе, она безрассудно поставила на кон свой брачный перстень и проиграла. И какое это было поражение. Постыдное, оскорбительное, унизительное. Герцог Ричард оказался вовсе не беспомощным дурачком, а великолепным фехтовальщиком. Таким, каких эльфийка в своей жизни ни разу не видела, и даже о таких не слышала. Он виртуозно издевался над ней на протяжении всей схватки, а потом сделал такое, о чем она не могла вспоминать, не заливаясь густым румянцем. Он выставил на всеобщее обозрение ее обнаженные ягодицы, и если на гномов, которые просто ревели от восторга, ей было наплевать, то на самых знатных эльфов, которые тоже стали свидетелями ее позора, она не обращать внимания не могла. А еще он забрал ее брачный перстень, просто небрежно сунул в карман, будто это была какая-то дешевая безделушка, и она стала его женой, второй женой, а первой считалась Изабелла, бывшая принцесса Турвальда, и она сразу показала эльфийке ее место. Сначала была поездка на полужуткой кареты, нет, поправила себя Элиниэль, сначала ее муж спас ее от королевы Драуалиры, но как он это сделал? Он просто приказал ей, принцессе эльфов Элиниэль, подойти к нему, и она не смогла не повиноваться магии перстня на его пальце, а потом запретил, как какой-нибудь рабыне, принять вызов темной эльфийки. И еще он оказался темным магом, очень сильным. По слухам, таким же был его предок Агюст. Это было страшно. А потом Изабелла посадила ее у себя чуть не в ногах на пол той телеги, которая заменяла герцогской чете карету. Затем она прислуживала ей за столом. Затем, список оскорблений, если бы принцесса хотела его полностью воскресить в памяти, был бы огромен. Одна только необходимость состоять в свите старшей жены на правах второй во время многочисленных торжественных встреч чего стоила. И все это на глазах у эльфов ее свиты, которые теперь из-за нее тоже попали в подчинение к герцогу. В какой-то момент Элиниэль, даже не заметив этого, смирилась со своим положением. Наверное, так смиряются рабы после того, как на них надевают ошейник. Она даже стала смотреть на Изабеллу не только как на старшую жену, но и как на свою почти подругу. И та этим воспользовалась. Змея. Она начала в разговорах, до которых оказалась весьма охоча, всячески расписывать, каков их муж в постели, как ей завидовали все в Турвальде, как он неутомим и искусен. И Элиниэль начала другими глазами смотреть и на Ричарда, и другие девушки. Они, как теперь замечала Элиниэль, все пожирали герцога влюбленными взглядами. Что очаровашка, гномка Гру, что леди Мильба, что дочери и даже жены аристократов, к которым они заезжали по дороге. А последние несколько ночей эльфийка еще и слушала стоны и крики Изабеллы, доносившиеся из шатра герцога. Их собственный шатер теперь почему-то разбивался в непосредственной близости от него, и свои восторги Изабелла не сдерживала. Так что эльфийка могла даже представить себе, что именно сейчас происходит в постели герцога, и, к своему стыду, не могла себя удержать, давала волю своей фантазии. Тем более, что на следующий день старшая жена не отказывала себе в удовольствии посвятить младшую в некоторые подробности того, что происходило ночью. Почему, с какой целью она устроила сегодняшнее представление, Элиниэль объяснить не могла. Она действовала, будто находясь под каким-то лишавшим воли заклятием. Приказала одному из своей свиты приготовить возле холма учебное оружие, завлекла туда герцога и едва, тут у нее хватило силы воли быть честной с самой собой, едва его не изнасиловала, а потом он, в очередной раз нанес ей оскорбление, он отказался, и это было не только оскорбительно, но и нестерпимо обидно, приказал рассказать все Изабелле, и та, когда она откровенно поведала ей о случившемся, над ней смеялась, долго, с удовольствием. «Что?» — сказала она, успокоившись. «Ты хотела вот таким способом добиться близости с нашим», она особенно выделила это слово, мужем, эту честь заслужить надо. Знаешь, что я для этого один раз сделала? Нет, вот сейчас я тебе покажу». С этими словами Изабелла бросила Элиниэль какую-то странную одежду. «Надевай». Это было что-то жуткое. Курточка из тонюсенькой ткани и такая коротенькая, что даже не закрывала живот. И юбка, которая больше была похожа на широкий пояс с пышными оборками. Оглядев себя в этом наряде, Элиниэль невольно покраснела. «А теперь», — продолжила Изабелла, осматривая эльфийку, как породистую кобылку, «выйди в таком виде из шатра и обойди вокруг него, а то мне кажется, что ты стыдишься подаренного тебе наряда». И она с неожиданной силой вытолкнула Элиниэль наружу. Она испила чашу унижения до конца, обошла вокруг шатра. За каждым ее шагом, не отрывая глаз, смотрели охранявшие шатер гвардейцы, а еще ее видели эльфы. Вот так одобрительно покивала Изабелла, когда Элиниэль вернулась. «И еще скажу, дорогуша, что Ричард падок на девичьи слезы, сразу успокаивать начинает, своим излюбленным способом, который ты сегодня хотела испытать на себе, а кидаться на него с палкой было плохой идеей, учти это, когда герцог вернет мне перстень, как обещал, я отомщу и ему, и мерзавке Изабелле», мстительно подумала Элиниэль и содрогнулась от нового образа, вставшего у нее перед глазами. Одержана победа над графом Сиверсом. В замке Ричарда торжественный прием. Все аристократы Юма, эльфы из ее свиты, может быть, еще и из Дроу кто-то пожалует. У их королевы с герцогом какие-то подозрительно дружеские отношения установились, стоят в тронном зале. Входит Ричард и торжественно объявляет: «Сегодня я освобождаю от супружеских уз принцессу светлых эльфов Элиниэль. Элиниэль, подойди и забери свой перстень, и после этого домой можно больше не возвращаться, и не только домой, никуда ехать нельзя, потому что везде, абсолютно везде она будет посмешищем, и смеяться над ней будут с тем большим удовольствием, что раньше ею восхищались и ей завидовали, и даже если Ричард вернет ей перстень один на один, это ничего уже не изменит, то, что он был у него, узнают все, как и то, что он ей его вернул. В любом случае она станет отвергнутой женой. За такой позор даже любящий ее отец отлучит ее от рода и запретит показываться на глаза». Глава 29. Проблема Милли, патовая ситуация и покушение. Следующий день пришлось начать с улаживания конфуза с Милли. Теперь уже, конечно, леди Мильбой. Впрочем, для меня она, видимо, так навсегда и останется просто Милли. Имею право, и как герцог, и как творец ее взлета. А разве не так? Если бы не я, смогла бы она сначала стать дворянкой, а потом еще и Гуннара окрутить с перспективой стать даже не леди, а целой баронессой. Вот, собственно, в связи с Гуннаром и нужно было ситуацию разруливать. Вышли мы утром с Изабеллой из моего шатра, а в 5 метрах от него Милли пасется. Нас ждет, ближе ее гвардейцы не пускают. Кинулась к нам, на колени упала, лопочет что-то неразборчивое. Пришлось возвращаться и ее с собой прихватывать. Меня, откровенно говоря, вся эта история с прилюдным избиением Милли Изабеллы изрядно нервировала. Во-первых, тут не принято бить дворян. Дворянок, естественно, тоже. Голову отрубить можно. Отправить на бодрящую беседу к палачу, за милую душу. А вот оскорблять действием нельзя. Во-вторых, я не забывал, что она теперь чуть ли не невеста Гуннара. И как он отреагирует на ее унижение, сложно было предположить. А ну как обидится смертельно и уедет, или даже просто службу нести станет спустя рукава, а он у меня за разведку отвечает. Да и вообще людей у меня не так много, чтобы ими разбрасываться. Изабелла тоже уже сожалела, что не сдержалась, но уж очень на свою бывшую служанку за попытку покушения на мою высокую нравственность разозлилась. Так, что даже забыла, что ее теперь бить нельзя. Поступила, как с простолюдинкой. Неудачно получилось. Надо сказать, расположились мы с Изабеллой в креслах, ждем, что нам эта оскорбленная невинность скажет. Невинность опять на колени бухнулась. «Ваша светлость, Изабелла», — говорит покаянно, не поднимая головы, — «простите меня, не знаю, что такое на меня нашло. Пожалуйста, не объявляйте о причине заслуженного мною вчера наказания. Сделайте такую милость. Вспомните, как я всегда верно вам и его светлости герцогу Ричарду служила. Вот меня она зря сюда приплела». Изабелла нахмурилась при напоминании об услугах, которые служанка оказывала мне, с полной самоотдачей, надо признать. Ха-ха, двусмысленно у меня получилось. Почувствовала Милли свою ошибку. На Изабеллу не смотрит, взгляд в ковер уперла, но настроение ее улавливает. Что сказать, без такого таланта не смогла бы она в свое время выбиться в личные прислуги принцессы. «Простите, простите меня», — заныл опять еще более несчастным голосом. «Пожалуйста, давайте сделаем вид, что вы, ваша светлость, меня наказали за непочтительные слова в ваш адрес, что мы с вами платья ваши новые смотрели, примеряли и я что-то неподобающее вашему званию позволила себя сказать. Ага, это она версию, которая объяснит не только полученные побои, но и свой, откровенно говоря, не слишком одетый вид, пытается официально сделать. Правда, остается вопрос, почему вдруг Изабелла решила устроить примерочную в моем шатре, а не в своем, а также некоторые сомнения вызывает, что моя невеста могла позволить Милли ее наряды надевать, но уточнять этого никто не будет. Так захотела ее светлость будущая герцогиня Юма, имеет полное право на любые причуды. Если кто особо любопытный, то может задать свои вопросы палачу. Кстати, у нас его пока нет, надо бы обзавестись, незаменимый человек в этом мире, без него, как без рук просто. Умница моя любимая, сделала вид, что задумалась, а потом милостиво головой кивнула. Хорошо, так и быть, я забуду твой вчерашний проступок, можешь так, как придумала, всем и говорить, и подними голову, наконец, мне надоело уже разговаривать с твоей макушкой, ой-ей. Вот это бланш, вот это приложил кто-то Милли. Неужели это вчера Изабелла так постаралась? Нет, вроде бы она девушку в живот пинала, по лицу, кажется, не била. И Изабелла тоже заинтересовалась изменениями на лице бывшей служанки. «Кто это тебя?» – спрашивает, разглядывая украшение под левым глазом леди. «Гуннар», – отвечает та, при этом счастливо улыбаясь. «Когда я ему рассказала, что нечаянно оскорбила вас, вот какие у меня подданные». Всем бы таких, за честь своих правителей любимую девушку приложить могут, а то, что не изнеженные аристократы, а суровые горцы, так это ничего, это даже к лучшему. Знаю я, к чему эта изнеженность приводит, к инклюзивности и разной толерантности, нам этого не надо. А потом он меня утешил, не удержалась от того, чтобы не похвастаться Милли, и я догадался, как именно Гуннар ее утешал, и сделал мне официальное предложение. «Ваша светлость», поворачивает она голову в мою сторону, «вы дадите нам разрешение на свадьбу, мы ведь теперь оба ваши подданные». «Дам», повторяя милостивый кивок Изабеллы, говорю я, а сам прикидываю, как из предстоящей церемонии сделать красивую пиар-акцию. А что, первое бракосочетание при моем правлении, может быть и даже наверняка, кто-то уже надевал на себя этот хомут за то время, что в этом теле настоящий Ричард находился, но после моего триумфального, не побоюсь этого слова, побега из Турвальда это будет первое подобное мероприятие. Надо его как-то так обыграть, чтобы поднять дух у моих сторонников. Придется, видимо, пожаловать молодоженам, Гуннару, конечно, как главе будущей семьи, то выморочное баронство трагически преждевременно покинувшего этот мир барона Дарта. А не надо было на сторону Сиверса переходить и меня пытаться захватить. Глядишь, и жил бы себе спокойно в своих владениях. А теперь в них Милли порядки наводить свои будет. Решено. Пожалую им на свадьбу баронство. Пусть все знают и другим рассказывают, как щедр, в данном случае за чужой счет, что не может не радовать, законный герцог Юма Ричард к тем, кто ему верен. Кстати, Гуннар, а где он? Он, значит, вчера из разведки вернулся, а мне ничего докладывать не спешит, Милли, произношу строго. А где сам Гуннар? Почему я не вижу его с последними сведениями о бунтовщиках? Он побоялся к вам идти, пока я не вымолю прощения, начинает оправдывать своего жениха Милли, сейчас я сообщу ему, что ее светлость меня простила, а вы милостиво разрешили нашу свадьбу, и он сразу будет у вас. Врет, поди, дрыхнет, наверное, сейчас Гуннар после ночных трудов по утешению девушки, вот и не пришел пока. Да, здесь так, дисциплина в войсках оставляет желать лучшего. На днях еле-еле угомонили сотню гномов, которые где-то своего любимого пойла раздобыли, натурально, тут же его употребили и начали задирать эльфов. Потом две дуэли между моими вассалами предотвратил. Причины, повода к одной не знаю. Даже слушать не стал резоны двух молодых петушков, решивших друг другу горло перерезать. Сразу заявил, что в походе любые выяснения отношений запрещаю. Второй конфликт мне объяснили тем, что некий граф слишком восторженно и вольно отзывался о красоте Изабеллы Элиниэль, чем, по мнению собеседника, тоже графа, нанес оскорбление мне, и он, естественно, тут же за мою честь вступился. Благородный, однако, интересно даже стало, что же такого он сказанул. Может, ягодицы эльфийки слишком красноречиво восхвалял, или ножки Изабеллы, мда. Но оскорбление при этом было нанесено мне. Я вот нисколько себя оскорбленным не чувствую. Мне приятно, что мои спутницы вызывают восхищение. А что слов иногда правильных подобрать не могут, так нет тут высокой литературы, поэтов, гениев и так далее. Как местным оккультуриваться? В общем, запретил и эту дуэль тоже. Оказалось, что про Гуннара Милли сказала правду. Не дрых он бессовестно, как я предполагал, а с нетерпением ждал вызова пред мои ясные очи. Только девушка успела из шатра, чуть не в припрыжку от радости, выскочить, как гвардеец доложил о приходе Гуннара, а с ним Родрика, Рагнхильды и пятерки самых знатных графов и баронов. Понятно. Значит, что-то важное, а скорее всего, неприятное нам разведчик сообщить хочет. Вот все и притащились вслед за ним. Что ж, проведем военный совет. Благо размеры моего шатра теперь позволяют человек 15, а то и 20 в нем разместить. Изготовили мне уже с неделю как новый, достойный моего высокого положения. Если изложить коротко основные пункты доклада Гуннара, то, как говорили у нас, мы в полной заднице. Недаром Родрик так нахваливал графа Сиверса. И правда, разбирается зараза такая в тактике и стратегии. Кутузов местный. Поймаю, глаз выбью. Пусть тоже с повязкой ходит. Что этот железный старикан сделал? Для начала он решил не устраивать в Юме настоящей гражданской войны. Или просто своим соратникам не очень доверяет. Но послал он против нас наемников. Лучших, имперских. Стоят очень дорого, из моей казны, подозреваю, с моего, так сказать, личного счета оплата прошла, но и воюют отменно. Но это не вся проблема. Вся заключается в том, что это конница. Кто же в горах конницей воюет? Умные полководцы. И Сиверс именно из таких оказался. В общем, если сейчас посмотреть на карту, то диспозиция получается следующая. Численно мы примерно равны. Нас 1003, их 1003, 3,5. Мы движемся по неширокой долине, каких в герцогстве большинство, и завтра, максимум, послезавтра, подойдем к узкому проходу, через который попадем в долину широкую, одну из самых широких в этой местности. Сиверс проход перекрыл, ничуть, не дурак он, чтобы с горцами и гномами так шутить. Вмиг вскарабкаются на скалы, закидают камнями, перестреляют из своих арбалетов, а если еще и свои полумагические бомбарды подтянут, то, сливай воду, заворачивайся в белую простыню и выдвигайся в сторону ближайшего кладбища. Да еще и я маг, об этом тоже забывать не надо. Сиверс, падла такая, и не забыл, стоит противником только в узком месте скучковаться, как я их сразу либо туманом накрою, либо змейками угощу. Вот они и расположились в самом широком месте самой широкой долины. Дорога по центру проходит, ее они и перекрыли. А нам что делать, а хрен его знает. Если мы выползем на равнину, то конные наемники нас окружат и будут методично расстреливать из своих, пусть и убогих, но весьма убойных пистолей. В моем мире такую тактику рейтары применяли. Называлось то, что они делали, каракалировать, а сама тактика, караколь. Изобрели эту пакость в качестве противоядия против швейцарской пехоты и испанских терций, когда они начали рыцарскую конницу разносить в пух и прах. Принцип прост до полного и крайне унылого для нас безобразия. Подъезжают рейтары к плотному строю пехоты и, почти не целясь, а чего целиться в такую толпу, последовательно палят из двух или даже трех пистолей, уступают место следующим. Те делают то же самое. Первые в это время на безопасном расстоянии перезаряжаются. Итак, пока противник не побежит, или от них, или за ними. В любом случае строй нарушен, и конница с удовольствием рубит врагов. И у нас как раз пехота. Всадников хорошо, если сотни три наберется. И это не обученные кирасиры какие-нибудь, а мои вассалы со своими приближенными эльфы в количестве 30 штук. Нет в Юме нормальной конницы. На кой она в горах, и от меня при подобном раскладе толку будет чуть больше, чем от козла молока. Держаться плотным строем наемники не будут, так что придется мне с моими заклинаниями гоняться за каждым их небольшим отрядом. Плюс к этому, будучи на конях, они от моего тумана легко увернутся. Как это Алира тогда сделала, объедут его и все. А если змейкой темно-зеленой кававкадавра мне и удастся обратить, то свои его быстренько прикончит, а заодно и меня. Окружат и будут расстреливать со всех сторон, пока мой магический щит не истощится, а потом пристрелит, как того самого козла, с которого молока не было. Надо думать. Хорошо бы, конечно, как-то этих ребят в узкий проход заманить, но боюсь, что это не получится. Судя по тому, как они расположились, прекрасно наши противники осведомлены о наших возможностях. Не поведутся они на наши уловки. И какое решение? Мы можем бесконечно долго сидеть в нашей долине. Ну, пока продукты не закончатся, зима не начнется, и армия моя по домам не разойдется. Наемники могут столь же долго ждать нас в своей долине, пока у Сиверса не истощится моя казна, из которой он им платит и продукты для них закупает. В шахматах это называется пад, и меня он категорически не устраивает, потому что ведет он, в данном случае опровергая шахматную теорию, к мату. Причем, мне, так как если я в темпе вальса не верну свой трон, то вера в меня пошатнется. Все тут же вспомнят, что я темный маг, а раньше так и вовсе бесполезным дурачком считался. Можно еще было обойти эту долину другим маршрутом, но это надо было раньше делать. Придется изрядный круг дать, да еще через горные перевалы, на которых зимние холода наступают раньше. Застрянем. Я не Суворов, который свою армию зимой через Альпы перетащил, и мои гномы с горцами, к сожалению, не его чудо-богатыри. Так что это не вариант. Просочиться по горным тропам можно, но тогда нам придется бросить обозы, бомбарды и явиться под стены моей столицы Юмили жалкими оборванцами, и сразу сдаться, чтобы не мучиться, вызвала Гюста. Была надежда, что старая сволочь сможет что-то путное подсказать. Кстати, сволочь он из-за того, что в прошлый раз, когда я его позвал с целью выучить какое-нибудь новое заклинание, он ничего мне не показал и только отпускал скабрёзные шутки по поводу моего гарема. А когда я ему сообщил, что собираюсь отменить для гномов мое право первой брачной ночи, покрутил своим призрачным пальцем у такого же призрачного виска, назвал идиотом и исчез. Вот и сейчас его совет, который он мне дал, почти не задумываясь, меня ни разу не устроил. «Пошли вперед, гномов», — сказал он. «Наемники половину из них перебьют, правда, наверное, но зато распалятся и могут кинуться преследовать, когда бородатые побегут. Тут ты их со своими горцами и магией в узком проходе и встретишь. А если не станут преследовать?» — спросил я, хотя жертвовать гномами, главным промышленным потенциалом герцогства и просто неплохими ребятами, еще бы не пили так, совсем не собирался. «Тогда новых гномов призовешь», — ответил, нисколько не смутившись, Агюст. «Когда-нибудь да погонятся всадники за ними». В общем, ничем Агюст мне не помог, да и от остальных моих спутников толку мало. Даже напрягать свои извилины не стали. Есть герцог, вот пусть он и думает, а мы потом в северноподданнейшее его мудрое решение исполним. Может быть, наверное. В результате, не обращая внимания на протесты Изабеллы, прихватил с собой Гуннара, еще 5 разведчиков и полез сам в горы, чтобы, как орел, с высоты оценить обстановку и постараться придумать что-то такое, что позволит быстро и без излишних потерь наемников с нашего пути сковырнуть и победоносный поход продолжить. Лазили мы по кручам 3 дня, все руки сбил, ноги тоже, а уж как мои спутники устали поднимать меня на разные вершины на веревке, даже представить не могу. Да, вынужден признаться, что ни альпиниста, ни скалолаза из меня пока не вышло, но все эти мучения были не зря. Нашел я слабую точку, в которую, если грамотно ударить, наемники в такую ловушку попадут, что им либо сдаваться. Погибать они, уверен, ни малейшего желания не имеют. В лагерь мы вернулись, когда уже стемнело, и уставшие, как собаки. Так что удивлять подчиненных своими полководческими талантами буду завтра. А пока у меня другие планы имеются, для которых ночь как раз самое подходящее время. Очень меня в последнее время Элиниэль беспокоит, огорошила меня Изабелла, когда я, отмывшись и наевшись, хотел получить от жизни 3-ю радость, саму Изабеллу. Все эти 3 дня она ведет себя, как какой-нибудь кадавр. Я даже на мгновение подумала, что ты ее в него и обратил. Скажешь ей что-то сделать, делает. Спросишь что-то, отвечает. Но одна сложно. Если нужно сказать больше, чем просто да или нет, надолго задумывается. А если ее оставить в покое, то садится куда-нибудь, порой даже на голую землю, и о чем-то напряженно размышляет. И глаза такие, знаешь, пустые совсем. Завтра посмотрю на нее, постараюсь поговорить, может быть, стоит перстень ей вернуть все-таки. Глядишь, придет в себя. Меня состояние Элиниэль не на шутку огорчило, но сейчас заниматься ею было уже поздно, ночь на дворе, да и Изабелла, наконец, стянула с себя платье, так что, в общем, отложил. И зря, потому что не успели мы перейти от взаимных ласк, по которым оба, как выяснилось в процессе, очень соскучились, к самому главному. В шатер вошла Элиниэль, своей прежней стелящейся походкой и с холодным взглядом. От всего ее облика исходила явственная угроза, чему не мог помешать даже весьма откровенный наряд, гномский топик и юбочка. В ее руке поблескивало лезвие кинжала. Глава 30. Интерлюдия. Элиниэль. Решение. Изабелла не ошибалась, когда описывала состояние Элиниэль как полное безразличие ко всему, что происходило вокруг. И причина этого была одна – девушка готовилась к смерти своей. Еще там, когда она сидела у валуна и с ужасом думала, что из ее положения нет выхода, ей в голову неожиданно пришло решение. Она должна убить герцога Ричарда, а потом ее будет ждать неминуемое наказание от магии перстня. Какое, она не знала, так как никогда еще не случалось, чтобы эльф или эльфийка, обменявшись перстнями, убивали своего партнера или партнершу, но вполне допускала, что этим наказанием может быть смерть, и это был бы наилучший вариант, потому что, если она останется в живых после того, что совершит, ее будет ждать позорная и мучительная казнь. На то, что ей удастся сбежать, девушка не рассчитывала, да и не собиралась этого делать. Ничего, она, став вдовой темного мага, своими руками избавив мир от него, гордо и спокойно взойдет на костер. Почему-то ей представлялось, что именно так ее казнят, но лучше все-таки было бы принять смерть от собственного перстня. Это было бы символично и даже в чем-то красиво. Гордая эльфийская принцесса ценой своей жизни смыла нанесенные ей оскорбления и, презрев расплату, выполнила миссию, которую на себя взяла, отомстила потомку похитителя величайшей реликвии своего народа. Правда, думая о себе как о гордой Элиниэль, каждый раз вспоминала, как хотела отдаться герцогу Юма и чуть силой не принудила его взять ее, но это только укрепляло ее в решимости совершить то, что она задумала. Ее муж, герцог Юма, темный маг Ричард, должен умереть от ее руки. И тут была серьезная проблема, над разрешением которой она билась в последнее время. Она не могла причинить никакого вреда владельцу ее перстня. Просто физически не могла. Шуточный поединок на учебном оружии – это одно, а вот удар кинжалом – совсем другое. Магия перстня распознает ее намерение и не позволит его нанести. Неожиданно выход ей подсказала Изабелла. Вернее, болтовня старшей жены со своей служанкой Гру, которую Элиниэль посчастливилась услышать. «Какой необычный перстень, ваша светлость!» — послышался голос Гру из-за полога шатра. «Да, это брачное кольцо нашей эльфийской красавицы», — услышала девушка ответ Изабеллы. «Ричард не стал его брать с собой в горы. Сказал, что лишний вес ему таскать не хочется», — со смехом продолжила Изабелла, а Элиниэль показалось, что она видит, как та небрежно подкидывает ее сокровище в руке. «Вот, я решила, что пусть пока побудет у меня, ношу в специальном мешочке на шее, а то потеряется еще», — и она снова весело рассмеялась. Оставил ее перстень как лишнюю, то есть ненужную тяжесть, бросил где-то, где он просто мог потеряться. Да если бы она отдала свой перстень любому самому знатному эльфу, тот хранил бы его как зеницу ока, ни на миг не снимал бы с пальца и благоговейно бы его целовал при каждом удобном случае. А она, даже будучи на расстоянии, ощущала бы эти флюиды любви и нежности. И тут ее лицо исказила злая улыбка. Она вспомнила, что рассказывала Изабелла о ночных предпочтениях их мужа. Он любит, чтобы она полностью раздевалась, чтобы, как она говорила, он мог ласкать и целовать ее везде, где захочет. Тогда она слушала этот рассказ и ощущала слабость внизу живота. Теперь она его восстановила в памяти, и ее рука потянулась к рукояти кинжала. Вот он, ее шанс. Ночью, в первую же ночь, которую Изабелла и Ричард проведут вместе, та полностью разденется, чтобы муж мог ее везде ласкать и целовать, и, конечно, снимет с шеи мешочек с перстнем. А значит, его не будет ни на герцоге, ни в непосредственной близости от него. И она, Элиниэль, должна будет этим моментом воспользоваться. То, что перстень действует на нее сильнее, когда находится на пальце Ричарда, эльфийка уже заметила. Слабее его власть, когда артефакт лежит у него в кармане, а тут он будет где-нибудь на столе. Может быть, это позволит ей нанести удар, всего один, но смертельный. Еще можно попробовать напасть на мужа, когда он только вернется в лагерь. Но, во-первых, его будут окружать воины, а во-вторых, Элиниэль прекрасно помнила, как легко Ричард победил ее на дуэли, и сомневалась, что такая попытка будет удачной. А вот ночью, когда он будет предаваться любовным играм с Изабеллой, почему-то именно это, вонзить в ненавистного темного мага кинжал, когда он будет всячески доставлять наслаждение Изабелле, особенно ее возбуждало и заставляло сладостно дрожать от предвкушения. Как попасть ночью в герцогский шатер, она придумала уже легко. Ей просто нужно будет натянуть на себя те ужасные тряпки, которые ей подарила Изабелла, и в таком виде, не скрываясь, пройти мимо охраны. То, что ее беспрепятственно пропустит, она нисколько не сомневалась. Все прекрасно поймут, зачем она полуголая идет к властителю Юма, и никому и в голову не придет, что герцог ее к себе не звал. О его подвигах в постели знают все. Глава 31. Покушение и наказание. Со стыдом должен признаться, что первой на появление Элиниэль среагировала Изабелла. Она как раз очень удачно разместилась на мне, лицом ко входу и спиной ко мне. Подробнее описывать не буду. И так понятно. Увидев эльфийку с кинжалом, она вскочила и не попыталась убежать, что было бы вполне понятно, а как разъяренная кошка, с каким-то шипением бросилась на нее. Я похолодел от страха, у той кинжал в руке. Но Элиниэль только отмахнулась свободной рукой от моей защитницы, отчего та, как пушинка, отлетела в сторону и бросилась на меня. К счастью, эта секундная заминка оказалась достаточной, чтобы я выпал из состояния некоторого ступора и начал действовать. А именно, в отличие от Изабеллы, спасаться бегством. Пытаться, лежа на спине, перехватить руку с кинжалом, я вас умоляю, это не кино, тут дублей нет и каскадеров, которые могут заменить главного героя на съемочной площадке, тоже. Поэтому я шустро скатился с постели, лишь на какое-то мгновение опередив эльфийку, пытавшуюся достать меня в прыжке. Хорошо, что здесь принято кровати ставить по центру помещения, а не сиротливо прижимать к стенке, как это было в моем прежнем мире. Так что мне удалось скатиться на пол с противоположной от моей второй жены стороны и вскочить на ноги. Эльфийка было дернулась за мной, но запуталась одной ногой в простыне, мы с Изабеллой уже успели изрядно их смять. Правда, не упала, на что у меня появилась надежда, а двинулась в мою сторону. И очень профессионально, никаких показных финтов или взмахов кинжалом, которые дали бы мне возможность попробовать перехватить ее руку. Хочет просто сблизиться со мной и начать неистово колоть. Это желание сейчас горит в ее немного безумных глазах. А у меня не только ничего подходящего в руках нет, у меня вообще ничего нет. Я, простите, ускользаю от эльфийки, размахивая из стороны в сторону своим достоинством. Голый мужчина, существо по определению беззащитное. Почему-то представительницы прекрасного пола относятся к своей наготе гораздо спокойнее, а мужик, вынужденный защищаться, когда на нем нет даже трусов, теряет половину своей самоуверенности и навыков, боюсь, тоже. Потому что пока я только бегаю от Элиниэль вокруг стола, кидая в нее то кубком, то тарелкой, она от них отмахивается или уворачивается. Редкостное везение, что девушка, похоже, тоже почти ничего не соображает. А то бы уже давно меня загнало в угол. Теперь весь вопрос в том, кто из нас первый придет в себя. Охрана? Какая еще охрана? Кто из гвардейцев осмелится сунуться в шатер герцога ночью, если он там находится с двумя своими женами, одна из которых там была изначально, а вторая только что продефилировала в столь однозначном виде, что никаких сомнений относительно ее цели нет. А то, что шумно, так и не такие звуки иногда раздаются. Шалун наш герцог, а уж если это и правда драка, то значит, что-то выясняют между собой две принцессы, и пусть с ними его светлость сам разбирается. В конце концов, это он их муж, и где же моя шпага? Раздевался в такой спешке, впрочем, после трех дней воздержания, вполне объяснимый, что куда-то ее засунул, и не помню куда, и оглядеться не получается. Нужно из поля зрения эльфийку не выпускать. За спиной Элиниэль возникла Изабелла с каким-то подсвечником в руке. С криком размахнулась и... Кто же кричит перед ударом? Кричать можно только после, когда противник уже лежит на земле. Эх, Изабелла, Изабелла. Эльфийка молниеносно обернулась и полоснула кинжалом по занесенной для удара руке моей жены. Та отшатнулась, завороженно глядя, как по ее нежной коже заструилась кровь. Убью эту тварь. А вот и шпага, висит на подпирающем шатер столбе. Одним прыжком оказался рядом с ней и выхватил из ножен. Вот и конец тебе, принцесса эльфов. И она это поняла. Уронила бесполезный теперь кинжал, посмотрела на меня вдруг ставшим осмысленным взглядом, а потом с обреченной, грустной улыбкой грудью бросилась на направленное в ее сторону острие моей шпаги. А вот реакция у меня отменная. Убрать шпагу в сторону сложности для меня не представляло. Да, хотел убить, и может быть, так и сделаю, но не тогда, когда она так улыбается, когда у нее в глазах такая тоска, когда, наконец, она сама кидается на мою шпагу. А тут еще и Изабелла крикнула: «Не надо, Ричард, не делай этого». Повалил несостоявшуюся убийцу на ковер, связал ей руки за спиной. Эльфийка не сопротивлялась, только продолжала так же жалко улыбаться. Кинулся к Изабелле. Уф, ничего страшного с ней не произошло, только неглубокий порез, из которого сочится кровь. Смыл ее остатками вина, оторвал от простыни полосу, перевязал. Так, что мы имеем на данный момент? Попытку убийства герцогской четы, совершенную третьим членом этой самой четы. Потому как юридически нас в семье не поймешь сколько. Изабелла мне жена по законам Турвальда и невеста по общепринятым правилам. Элиниэль мне жена по эльфийским законам и вообще никто по любым другим. Но почему-то все соглашаются с тем, что они обе мои жены. Изабелла, старшая, Элиниэль, вторая. И то, что наш эльфийский брак с Элиниэль я еще, как это называется, не консумировал, ничего не меняет. Так что абсолютно права была Изабелла, когда пыталась меня остановить, испугавшись, что я сейчас заколю эльфийку. А вы слышали, что этот ненормальный герцог Юма, этот омерзительный темный маг убил собственную жену? Да, ту самую красавицу, эльфийскую принцессу Элиниэль. Какой ужас! Немногим лучше и другой вариант допустить, чтобы случившееся получило огласку. А вы слышали, что жена этого ненормального герцога Юма, этого омерзительного темного мага, пыталась его убить? Да, та самая красавица, эльфийская принцесса Элиниэль. Наверняка, он силой принудил ее стать его женой. А может быть, даже насилие над ней совершил. Бедная девушка. Любая на ее месте поступила бы так же. Но и ничего не делать тоже нельзя. Сидим с Изабеллой, думаем. Эльфийка лежит рядом на ковре связанная, слушает. Обсуждаем все сценарии наших дальнейших действий, не стесняясь ее. В конце концов, ее это тоже касается, да и девать ее сейчас некуда. Внезапно девушка подает голос. «Мой перстень», — произносит она. «Что твой перстень?» — переспрашиваю. «Отдать тебе его? Тебе только это надо?» «Нет», — качает она грустно головой. «Я не об этом. Ваша светлость, муж мой, впервые меня так называет, но это меня сейчас нисколько не радует. Таких жен мне не надо. Вы можете надеть перстень и приказать мне никому не рассказывать о том, что я покушалась на вашу жизнь, а потом вы можете позволить перстню наказать меня за этот поступок так, как его магия посчитает справедливым. Только последнее сделайте в присутствии эльфов из моей свиты, чтобы они могли засвидетельствовать перед моим отцом, что все было сделано по нашим законам и никакой вашей вины ни в чем нет. Надо же, вот как теперь запела. С другой стороны, никакого иного решения мы с Изабеллой не видим, так что соглашаемся. Да, Изабелла тоже одобрила предложение эльфийки. Мне кажется, что моей жене даже ее немного жалко. Странно, та ее кинжалом, а она жалеет. А в других ситуациях может быть такой жесткой и непреклонной, что только диву даюсь, откуда такой стальной характер у очень молодой еще девушки. Ей ведь едва за 18 лет только. Пока суть, да дело наступает утро. И не выспался, и с Изабеллой ничего не получилось. А ведь так мечтал об этих двух вещах. Правда, жив остался, что уже неплохо, так что жаловаться лишний раз не буду. Мы с Изабеллой оделись, Элиниэль оставили в том же откровенном наряде, в каком она и была. Не удержалась моя женушка от этой небольшой и чисто женской мести. Но эльфийка этого, такое складывается впечатление, даже не заметила. Сидит безучастно напротив меня, ковыряет вилкой поданный завтрак. А что, мне еще и голодным нужно было оставаться? Приказал собрать в стороне от лагеря эльфов и пригласить туда же моих вассалов, дядюшку, Гуннара и Рагнхильду. Надел перстень. Приказал Элиниэль никогда и никому не рассказывать о случившемся. Надеюсь, что подействует. Отправились все втроем на место магического суда и приговора. На эльфийку все пялятся так, что боюсь, как бы зрения не лишись. Ну да, такая красотка и в таком виде. А та идет, опустив голову. Никаких эмоций на лице прочитать невозможно. Выхожу с Элиниэль в центр образовавшегося круга. Все ждут, что сейчас будет. Чувствуют, что что-то важное, но угадать не могут. За непростительное поведение, недостойная жены герцога Юма, я разрешаю брачному перстню присутствующей здесь принцессы эльфов Элиниэль вынести ей приговор и наказать в соответствии с законами ее народа. Провозглашаю громко и шепотом добавляю, обращаясь к перстню. Слышь, ты помягче с ней. Ладно, хрен его знает, вдруг прислушается к моей просьбе. Элиниэль, услышав мои последние слова, в изумлении поднимает на меня глаза. Время тянется, как резиновые. Все, замерев, ждут, что сейчас произойдет, и произойдет ли вообще что-нибудь. А вот я знаю, что перстень меня услышал и, похоже, сейчас усиленно взвешивает на своих весах степень вины Элиниэль и определяет для нее справедливое наказание. И вопрос этот, судя по всему, непростой, у него просто мозги плавятся. Могу такое заподозрить, потому что нагрелся он уже так, что начинает обжигать мне кожу. Но я терплю и продолжаю стоять с поднятой вверх рукой. Наконец из перстня вырывается молния и бьет в грудь Элиниэль. Он ее что, к смерти приговорил? Я же просил помягче. Нет, жива девушка. Только упала на колени, руками оперлась на землю, и вокруг ее ладоней начинает происходить что-то непонятное, вянуть трава. Просто на глазах, примерно по метру в диаметре вокруг каждой руки получилось. Эльфы дружно издают стон отчаяния. Элиниэль с трудом встает на ноги. Понимаю, что произошло что-то для любого эльфа ужасное, но что именно, понятия не имею. Ко мне подходит один из свиты принцессы, низко кланяется и произносит: «Ваша светлость, теперь вам, наверное, этот перстень больше не нужен. Не могли бы вы отдать его мне для передачи королю? Пусть он хранит его на память о своей любимой дочери». «Что? Что значит, на память? Так Элиниэль же не умерла. Вот, стоит тут рядом живехонькая. А то, что трава пожухла, так и ляд с ней. Все равно уже осень на дворе, и так завяло бы. Или, может быть, этот эльф думает, что я их принцессу не отпущу. Так отпущу, со всем моим удовольствием. Что вы имеете в виду?» Спрашиваю. «Элиниэль может ехать с вами. По нашим законам, она мне не жена, так что я с радостью ее отпущу. Она не может ехать с нами», с какой-то болью в голосе отвечает мне собеседник. «Она только что была лишена эльфийской магии. Она теперь изгой. Ей нет места в Эльфоре. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Вот и избавился от Элиниэль. Вот и наказал ее справедливо перстень. Так это он меня наказал, получается. Что мне теперь с этой эльфийской изгойхой делать? У меня уже гру, которой пришлось из дома уехать, есть. Но та, не принцесса, прислуживает Изабелле и вполне счастлива. А эту красавицу с неустойчивой психикой мне куда девать? Видимо, все мои мысли написаны на моем лице. Потому что Элиниэль говорит: «Не беспокойтесь, ваша светлость, я понимаю, что мне нет места возле вас. Завтра я покину ваш лагерь и никогда не буду вам докучать, клянусь». «Ладно, пусть с этой проблемой Изабелла разбирается. Назначила себя сама старшей женой, вот и придется теперь расхлебывать возникшую проблему. А мне пора на военный совет. Я нашел сразу два способа вернуть себе трон Юма. Первый – почти беспроигрышный маневр, который вынудит преграждающих нам путь наемников выбирать между бессмысленной гибелью или пленом. А второй – это что-то настолько новое для этого мира, что когда думаю о нем, начинаю зло ухмыляться. Я вас, аборигены, вы мои дорогие, познакомлю с самым страшным оружием моего мира. Черным пиаром, передергиванием фактов и фейками в средствах массовой информации.